Глава 36. Дим – попаданец. Не знаю, что удалось устроить нашим диверсантам, но успех превзошел все ожидания. Орда атаковала на рассвете сразу после ночного перехода. Нельзя сказать, что не встречая никакого сопротивления, но вполне успешно. Вообще-то орки пришли немного раньше, чем планировалось, но в результате получилось даже лучше. Правда, мой отряд, вместо того, чтобы отвлечь на себя внимание и дать Анже и ее компании отступить, стал частью наступающей армии. Мы шли не со стороны главного удара, поэтому довольно легко заняли одну из вражеских позиций. Враги уже увидели орков, приготовились отразить возможную атаку, а тут мы сзади. Удачно получилось. Позиция являлась наблюдательным пунктом и перекрывала одну из небольших троп, ведущих через холмы. Явно планировалось этим путем перебрасывать силы во фланг или даже в тыл оркам, если те успеют пройти слишком далеко и завязнуть в ловушки. Пришлось тут задержаться, чтобы не допустить такого развития событий. Даже послал за подкреплением. Зато наблюдательный пункт оказался отличным. Было видно, если не все сражение, то приличную его часть. Поэтому, кроме подкрепления, попросил прислать еще и шаманов для связи. На войне она самая главная, даже у Оркской Орды. Поэтому требование было удовлетворено сразу же. Тут военный факультет Хрымса сыграл положительную роль. Стоя на вершине холма, почувствовал себя полководцем древности. Те также стояли, разглядывали идущие друг на друга аккуратные коробочки в яркой форме и раздавали команды через гарнистов. Хочешь быть красивым? Иди в гусары. На самом деле дизайнеры того времени о красоте военной формы задумывались в последнюю очередь. Все было утилитарно и функционально. Как бы невероятно это ни звучало. Ведь яркая цветастая форма и трубы гарнистов были единственными доступными на тот момент тактическими средствами связи. Многие, когда видят в фильмах идущие друг на друга стройные ряды полков, спокойно обменивающиеся залпами и не кланяющиеся пулям, сомневаются в умственных способностях предков. Мол, отважные, этого не отнять, но глупые. И рота современного спецназа разгонит такую армию на раз. Причем не только за счет оружия, а благодаря тактическому превосходству. На самом деле, не глупее нас с вами были. Даже на первые пулеметы так ходили и нередко побеждали. Отобрать у спецназа бронежилеты, рации, автоматы и выдать вместо них кирасы, горные мушкеты — и про современную тактику можно будет смело забыть. Я точно поставлю на предков даже при численном перевесе спецназа. Каким бы крутым ни был каждый в отдельности, вместе они толпа. Идти строем на пули их не учили. Как заметил Наполеон в свою африканскую кампанию, один араб сильнее трех, а то и пяти французов. Но 10 французов уже будут драться на равных с 10 арабами. А сотни европейцев играючи уничтожат хоть 1000. Хоть 5000 дикарей, даже если англичане им дадут такое же оружие. Не уверен в точности цитаты, но суть примерно такая. Вот и современный спецназ со всей своей тактикой, но без техники, проиграет аккуратным коробочкам полков в яркой форме. Потому что сейчас не учат не кланяться пулям, а наоборот, вбивают в подкорку падать мордой в любую грязь при подозрении на выстрел. У каждого времени своя тактика. А она не глупыми генералами придумывается, а обстоятельствами. Однако я отвлекся. Благо мог себе позволить. Наш холм в данный момент никто не штурмовал и вроде бы даже не собирался. Правда, происходящее внизу мало походило на то, что я себе нафантазировал. Именно орки больше всего напоминали сильных, но очень диких, еще не познавших автомат Калашникова, арабов. Однако и люди в аккуратные ряды полков тоже не выстраивались. Когда рассчитываешь поймать противника в ловушку, такое не принято. Но из засады у них не вышло. Анжа, Мирил, тени и вампиры неплохо поработали этой ночью. Ведь выбывшие из игры маги – это не только потерянная тяжелая артиллерия. Это переполох в командовании, которому придется срочно менять многие свои планы. Если оно само выживет. Я почему-то не сомневаюсь. Хвостатая только магами не ограничилась, а прошлась еще и по офицерам. Она с подружками там даже без риски бардак устроит по максимуму. Кстати, а где полуорчанка? Это я произнес вслух, так как рядом ее видно не было. «Какая?» Спросил кто-то из орков, прибывших в качестве подкрепления. «С риска, разумеется. Или в Орде есть еще такая же дикая?» «Не знаю», – пожал плечами тот. «Когда мы пришли, ее тут точно не было». «Ну вот, значит, опять драться сбежала. А ведь ей, как вождю, положено стоять на камне и отсюда командовать». Кое-кто даже засмеялся, восприняв последнее как шутку. «Чтобы с риска усидела на месте, так не бывает». Вскоре основные силы Орды ушли вперед, и с нашего наблюдательного пункта основное сражение уже не удалось бы увидеть. То есть полезность в качестве точки оперативной связи Холм потерял. Но уходить было рано. Мимо пошли обозы. Орки не стали оставлять их далеко в тылу. Ведь главная цель не победить, а прорваться. Поэтому растягиваться или разделяться нельзя ни в коем случае. И теперь я наблюдал не за дорогой между болотами и холмами, а за той тропкой, которая выходила на нее как раз напротив моей позиции. Если ударят во фланг, то именно в этот момент подобное будет максимально эффективно. Если это понял я, ни разу не являясь гением военной мысли, то и противник должен был додуматься. Судя по расположению наблюдательного пункта, они это имели в виду с самого начала. И как бы ни старалась Анжа с напарницами, расстроить все без исключения планы у них не выйдет. Армия слишком стабильное образование, чтобы рассыпаться, получив всего несколько ударов, пусть и в наиболее уязвимые точки. К сожалению, я оказался прав. С предполагаемого направления вскоре показался противник. Только вел он себя как-то ненормально. Обычно внезапный удар во фланг предполагает соблюдение тишины до самого последнего момента. Эти шумели так, что мы их сначала услышали и лишь потом увидели. Они с кем-то дрались, вернее гнали небольшую группу орков, которые едва успевали отбиваться. «Вот и пропажа обнаружилась», — заявил я. Это действительно была с риска. Полуорчанка сбежала, чтобы поучаствовать в основном сражении. Думала пройти тропой меж холмов, чтобы неожиданно ударить врагам во фланг или еще куда. И нарвалась на засаду, которая спешила проделать то же самое. Вопрос. Какой толк от удара отрядом в десяток орков можно не задавать? С риска всегда сначала делает, а потом думает. Вернее, всегда, когда дело касается драки. В других ситуациях особо вполне предусмотрительная, способная рассчитывать свои действия на несколько ходов вперед. Вон, за меня замуж выйти сумела. Да еще все обставить так, словно это получилось случайно. Не зря Эль с Ларой ей не поверили с самого начала. Однако теперь в том, что сбежала, не обвинишь. Полуорчанка неплохо умеет задним числом придумывать оправдания своим безрассудным поступкам. А тут такая роскошная возможность. Отправилась на перехват диверсионной группы противника и не позволила той скрытно подойти к нашим позициям. Кстати, с риска хоть и смела до безрассудства, но вовсе не дура. Отступала не назад к нашему холму, а мимо. Тем самым дала нам возможность выбрать наиболее удобный момент, когда ударить. Но и затягивать было нельзя. Для этого имелась своя причина. То-то удивится противник, когда с холма обрушились не на отступающих орков, а на них самих. Это и сыграло решающую роль, потому что отряд оказался как минимум вдвое больше нашего, хоть и с заметными потерями, но мы победили. Раненых было немало, мне самому досталось и не слабо. Половину амулета с магией жизни истратил на себя, другую на спутников, наиболее нуждающихся в помощи. Бой вовсе не был скоротечным. За это время не только вся Орда ушла вперед, но и ее арьергард с обозами. Если и оставались небольшие отряды, то они разбрелись по значительной территории и просачивались в сторону степей самостоятельно. Такие и через холмы, и через болотистый лес без проблем пройдут. Нам следовало поступить аналогично. Основная дорога отпадала сразу. Орки победили, но о полном разгроме человеческой армии не было речи. Как только очухаются, сразу наведут порядок. И если не устроят погони, то начнут вылавливать всех отставших. Причем произойдет это скорее рано, чем поздно. Оставались два варианта. Набраться наглости и двинуться прямо по тому запасному пути, по которому пришел только что разгромленный отряд, или взять немного южнее. Риск получался примерно одинаковым. В первом случае прямо под носом у врага, зато быстро. Во втором вроде бы и дальше от его глаз, но медленнее. К тому же противник, устраивая ловушку, не мог не позаботиться о дозорах и блокпостах по всей линии возможного проникновения орков. Лично я именно так бы и сделал, особенно учитывая склонность степняков рассыпаться на мелкие отряды. Не будем считать врага глупее себя. Мы не считали, поэтому решили действовать быстро. Либо сразу проскочим, либо отступим и попробуем еще раз в другом месте. Хоть и пошли той же тропой, что и с риска совсем недавно, но как полуорчанка напролом переть не стали. А наличие шамана позволило послать вперед несколько духов, что оказалось весьма полезной предосторожностью. Специально засад никто не ставил, но пару раз попадались спешащие по своим делам части королевской армии. Первую переждали, ибо она двигалась куда-то в сторону. Вторую пришлось обходить, карабкаясь по склону заросшего кустарником холма. Затем стемнело и стало немного легче. Останавливаться на ночлег мы не собирались. Отоспимся в безопасном месте. Уже утром вырвались на оперативный простор. Еще не орочьи степи, но уже и не человеческие королевства. Нейтральные территории. Эти земли никто не занимал в основном потому, что они никому не были нужны. Да и соседство не очень. Шаман связался со своими коллегами и выяснил обстановку. Почти вся орда прорвалась, и люди не собираются ее преследовать. Мало того, что орков не так просто догнать в степях, так половина еще и не собиралась объединяться в общую армию, а рассеялась и отправилась к своим стойбищам с добычей. Но нам в любом случае нужно было к Хрымсу. Кари Лиди Мирига со своими полуэльфийками-телохранительницами оставалась с ним. Да и с Анжей договорились встретиться там же. Когда мы нагнали орду, получили две новости, как положено, одну плохую, другую хорошую. Только смущала маленькая проблема. Так сразу и не угадаешь, которая из них какая. Во-первых, исчезла тень. В то, что ее случайно поймали или прихлопнули, никто не верил. Сама сбежала. Больше всех негодовала Анжа. И вовсе не потому, что ее новая подруга забыла попрощаться. Ушастая воровка нашу хвостатую почти не интересовала. Ага, сама по себе. Как выяснилось, Катриниэль серьезно ранила короля и придворного мага, а заодно очистила сокровищницу, оправдав свой легендарный статус. Анжа не могла себе простить того, что сама не додумалась до этой простой мысли. И короны. Эльфийка таки нашла, в чем можно обойти нашу коллекционерку. Утешать хвостатую тем, что она выполняла приказ, как можно значительнее ослабить вражескую армию, не имело смысла. Начнем с того, что никаких приказов она никогда не выполняла, а действовала сама. И потом прекрасно понимала, что раненый король оттягивает на себя куда больше ресурсов, чем мертвый. И уже этим ослабляет войска, даже если реально ими не командует. Во-вторых, Мирил обратила одного из магов в вампира и теперь с ним нянчилась. Все было ничего. Королева заботится о своем гнезде и собирает сильнейших подданных. Только амулетов, позволяющих вампирам нормально себя чувствовать в дневное время, больше не было. Достаточного количества крови, дающей хоть и слабый, но похожий эффект, тоже. Вообще-то вампиры не просто так диверсию совершали. И напиться впрок успели, и запастись. Но при таком использовании надолго не хватит. Вот Мирил со своим новым подчиненным и передвигалась в основном по ночам. А ведь было еще и в-третьих, и в-четвертых. Три моих поклонницы Слирит, Кали и Брина тоже додумались обратить одного сильного мага в вампира. По отдельности ни одна бы на такое не решилась, но все вместе смогли. Каждая выпила только часть крови, чем значительно уменьшили риск. Понятно, что у троих вампирш возникли те же проблемы, что у Мирил. И напоследок нас нагнал котенок. Вот нафига этот зверь Анжи, я не представляю. Ее не слушается, как любой уважающий себя кот. Гуляет сам по себе и вообще. Лично я бы его Кари Лиди Мириги подарил, раз он ей так нравится. Когда нейтральные территории остались за спиной, остатки Орды распались окончательно. Разделили добычу и отправились по домам. Что интересно, Хрымс совсем не выглядел расстроенным. Даже наоборот. Не понравилось быть вождем целой Орды? И теперь рад, что она сама мирно распалась? Спросил я. «Почему ты так думаешь?» – не понял он. «Ну, так все расходятся. а ты даже не пытаешься никого удерживать». «А зачем мне их удерживать? Вернуться в свои стойбища с богатой добычей. Расскажут о походе, о собственных подвигах. Приукрасят и от себя добавят, конечно. В следующем сезоне соберется еще большая орда. И как ты думаешь, кого пригласят возглавить ее?» «Понятно». Теперь и на самом деле все стало понятно. Кочевники регулярных армий не держат. Зато Сриска не передумала и не собиралась оставаться со своими соплеменниками. Отправилась с нами, не особо интересуясь, куда именно. Останется в здешних проклятых землях или вернется к Иркане на Драконьи острова. Не суть важно. Недолго посовещавшись, решили идти тем же путем, которым пришла сюда Сриска. Да и выбирать особо было не из чего. Или так, или к побережью, а там искать корабль. Учитывая, насколько непростой задачей это оказалось в прошлый раз, выбрали первый вариант. Примерно через неделю пути нас нагнала легендарная воровка Тень Острого Листа. Ни с кем не поздоровавшись, сразу направилась ко мне. «Князь Вадим, я Катриниэль, принцесса Светлоэльфийской Рощи. Официально прошу взять меня в жены».